Глава 5. В тот день барабанное послание пришло с севера. Пьемур сидел в классной комнате, прилежно переписывая сигналы, которые Дерцан велел ему выучить к вечеру, хотя и без того знал их на зубок. Когда загрохотали барабаны, он стал быстро переводить про себя. «Срочно! Просим ответить! Набол!» Прослушав весь текст, Пьемур решил, что наболский барабанщик специально начал с учтивого вступления, чтобы смягчить высокомерный тон послания. «Лорд Мирон Наболский требует срочно прибытия мастера Алдаева. Отвечайте немедленно». Добавь барабанщик «тяжелая болезнь», сигнал «срочно» был бы более уместен. Пьемур, как ни в чем не бывало, продолжал работать, отлично зная, что остальные ученики не спускают с него глаз. Пусть себе думают, что он понимает не больше 3 первых тактов. Их познания не шли дальше этого. Через минуту в комнату вошел Ракаяс, дежурный подмастерье. «Кто сегодня посыльный?» – спросил он, держа в руках сложенный листок бумаги с записью полученного сообщения. Все с готовностью указали на Пьемура, который сразу отложил перо и встал. Подмастерье нахмурился. «Сдается мне, ты у нас вечный гонец», – заметил Ракаяс. Не выпуская записки из рук, подозрительно оглядел остальных школяров. «Дерцан сказал, что я буду бегать с поручениями вплоть до его особых распоряжений», — сказал Пьемур и пожал плечами. «Ему де все равно». «Ладно, раз так». Подмастерье отдал ему листок, как все еще не сводя глаз с четверки Клела. «Только мне все же непонятно, почему ты бегаешь, а они сидят». «Я новенький», — объяснил Пьемур и вышел. Наконец-то Ракаяс заметил. Хотя в положении вечного посыльного есть кое-что положительное. Можно хоть ненадолго отдохнуть от вида надутых физиономий. Как всегда, стремительно он понесся вниз, едва касаясь рукой каменных перил. Мгновенно одолел все 3 пролета и выскочил во двор. По привычке оглядываясь, команда школяров дружно работала граблями и метлами. Весело помахав рукой старшему группы, Пьемур шагал, шагая через 3 ступеньки, взлетел по лестнице, ведущей к главному зданию. «Странно, ноги у меня стали длиннее или шаги шире?» – подумал он. «Раньше удавалось перескакивать только через 2». Слегка запыхавшись, он вежливо постучал в дверь мастера Алдаева и, вручив целителю послание, быстро отвернулся, чтобы никто не мог сказать, будто он видел, что в нем написано. «Задержись на минутку, юный Пьемур», – попросил мастер Алдаев, разворачивая записку. Он прочел ее и нахмурился. «Срочно, видите ли? Еще бы не срочно! Только непонятно, почему они тогда не соизволили послать за мной сторожевого дракона? Ах да, совсем забыл, ведь в Наболе его нет. Пусть ответят, что я буду. И попроси, пожалуйста, мастера Алаткея передать Тледону. Я очень рассчитываю на его любезность. Пойду прямо на луг и буду ждать его там». Пьемур слово в слово повторил ответ, используя точные выражения и интонации мастера Алдаева. Когда целитель отпустил мальчика, тот помчался обратно через двор, снова помахав старшему группы. Он уже взбежал до середины 2-го пролета, когда правая нога неожиданно соскользнула со ступеньки. Пьемур попытался удержать равновесие, но по инерции продолжал падать вперед. Попробовал ухватиться за перила, но они оказались скользкими. Так и не сумев замедлить падение, он со всего размаха обрушился на ступени и покатился вниз, больно ударяясь ребрами об каменные края. Пьемур мог бы поклясться, что услышал наверху чей-то приглушенный смешок. Перед тем, как он, прикусив себе язык и разбив подбородок о лестничную площадку, потерял сознание, у него мелькнула мысль. Не иначе ступеньки и перила намазали жиром. Очнулся он от того, что кто-то грубо тряс его за плечо, и услышал недовольный голос Дерцана. «Ты чего тут разлегся? Почему сразу не вернулся с ответом от мастера Алдаева? Тот только зря прождал на лугу. Тебе даже простого поручения нельзя доверить». Пьемур хотел объяснить, но едва попытался сесть, как с губ его сорвался сдавленный стон. Он ощущал тупую боль в левом боку, скулы и подбородок соднило. «С лестницы свалился? Совсем вырубился, что ли?» Едва ли Дерцан сочувствовал ему, но все же он помог мальчику перевернуться и сесть на нижнюю ступеньку. «Жир!» – пробормотал Пьемур, одной рукой указывая на ступени, а другой – осторожно ощупывая раскалывающуюся голову. Казалось, на ней нет живого места. От боли его начало подташнивать. «Жир? Где жир?» – недоверчиво воскликнул Дерцан. «Вот еще придумал! Ты всегда носишься вверх-вниз по лестнице, как сумасшедший. Странно, что раньше не навернулся. Встать-то можешь?» Пьемур попытался покачать головой, но от одного этого движения к горлу подступила тошнота. «Вот позор-то будет, если его вырвет на глазах у Дерцана. А это непременно случится, если он пошевелится». «Так где, говоришь, был жир?» — раздался у него над головой голос Дерцана. От его брезгливого тона у Пьемура еще больше разболелась голова. «Там, на ступеньках и на перилах тоже!» — махнул рукой Пьемур. «Но здесь нет никаких следов жира!» — раздраженно сказал подмастерье. «Ну что, Дерцан, он нашелся?» — послышался сверху голос Ракаяса. От этого звука в голове у Пьемура застучало, как будто внутри забил сигнальный барабан. «Так что с ним приключилось?» «Свалился с лестницы и вырубился в промежуток», — возмущенно ответил Дерцан. «Ну, хватит, Пьемур, вставай!» «Нет, Пьемур, лучше не двигайся», — с неожиданной тревогой проговорил Ракаяс. Мальчику очень хотелось, чтобы он говорил потише. А больше всего он мечтал, чтобы его оставили в покое. Его так мутило, что голова начала кружиться. Он боялся даже открыть глаза. Ему казалось, что все вокруг бешено вращается. «Он утверждает, что кто-то намазал лестницу жиром. Проверь, если хочешь. Все чисто, как бока у барабана. То-то и оно, что слишком чисто. Если б Пьемур упал, когда бежал назад, значит, он пробыл в промежутке довольно долго. Слишком долго, если предположить, что он просто поскользнулся. Думаю, будет лучше, если мы отнесем его к Сильвине». «К Сильвине? Зачем отнимать у нее время из-за такого пустяка? Подумаешь, подбородок ободрал». Ракаяс осторожно ощупал голову и шею мальчика, потом руки и ноги. Пьемур не мог удержаться от стонов, когда пальцы подмастерья касались самых болезненных ушибов. «Это не пустяк, Дерцан. Я знаю, ты недолюбливаешь парнишку, но даже дураку ясно, что он сильно разбился. Ты можешь встать, Пьемур?» Мальчик застонал. На большее он не осмелился, боясь расстаться с недавно съеденным обедом. «Он просто придуривается, чтобы увильнуть от дежурства», — проворчал Дерцан. «Вовсе он не придуривается. И еще хочу тебе сказать, Дерцан, что вы его совсем загоняли. За последние 2 недели моего дежурства, Клел, с приятелями ни разу не оторвали задницы от стульев. Пьемур новенький, ты же знаешь наши порядки». «Ладно, Дерцан, хватит. Держи его с той стороны. Нужно постараться нести горизонтально». Под брюзжание Дерцана подмастерья потащили его вниз по лестнице. Пьемур отчаянно сдерживал приступы тошноты. Он смутно слышал, как Ракаяс велит кому-то поскорее сбегать за Сильвиной. Потом его понесли по ступеням, ведущим к главному корпусу, и дальше, к лечебнице, где их уже ожидала Сильвина. Она забросала подмастерьев вопросами, на которые оба отвечали одновременно, но каждый на свой лад. «Он упал с лестницы», — сказал Ракаяс. «Слегка оступился», — перебил его Дерцан. «Из-за него мастер Алдаев ждал зря на лугу». Мальчик почувствовал на лице прохладные пальцы Сильвины. Потом они уверенно пробежали по голове. «Знаешь, Сильвина, его вышибло в промежуток 20 минут, если не больше», — озабоченно произнес Ракаяс, прервав недовольное ворчание Дерцана. «И еще он утверждает, что на лестнице был жир». «Жир действительно был», — отозвалась Сильвина. «Взгляни на его правый башмак, Дерцан». «Пьемур, тебя тошнит?» Пьемур промычал что-то нечленораздельное, надеясь удержаться от рвоты до тех пор, пока не окажется в лечебнице. Хотя, с другой стороны, можно было бы окатить Дерцана, не опасаясь наказания. «Он довольно сильно встряхнул тебе, себе голову. Хорошо, Ракаяс, что ты додумался нести его в лежачем положении. А теперь кладите его на постель». «Да нет, не сажайте, дурни вы этакие!» Как только Пьемура приподняли, его вытошнило на пол. Он страшно переживал, но предотвратить конфуз был просто не в силах. Мальчик почувствовал, как Сильвина поддерживает его голову. Рядом мгновенно появился тазик. Женщина что-то ласково приговаривала, поглаживая его содрогающиеся плечи, пока тело Пьемура сотрясали судороги рвоты. Наконец приступ миновал, и мальчик, дрожащий и измученный, откинул раскалывающуюся голову на подушку. «Я так понимаю, что мастер Алдаев уже отбыл в Набол», — осведомилась Сильвина. А ты почем знаешь, куда он отбыл? Насторожился бдительный Дерцан. Ты, Дерцан, я вижу, законченный идиот. Неужели, по-твоему, я, всю жизнь прожив в цехе орфистов, до сих пор не научилась разбирать барабанные сигналы? Вроде ничего страшного, продолжала она, тщательно ощупывая череп Пьемура. Я не нашла ни трещин, ни переломов. Скорее всего, он отделался сотрясением мозга. Покой, отдых и время помогут ему справиться с этой неприятностью. Что вам, мастер Робинтон? Руки Сильвины, укутывающие Пьемура в меховое одеяло, на миг замерли. «Я слышала, что-то случилось с Пьемуром», — встревоженно спросил главный орфист. Пьемур попытался приподняться, выразив таким образом свое уважение к мастеру Робинтону. Но Сильвина прижала голову мальчика к подушке. «К счастью, ничего серьезного. Давайте только выйдем. Я бы хотела кое-что сказать господам подмастерьям в вашем присутствии, мастер Робинтон». Дверь закрылась. Пьемур разрывался между неодолимым желанием уснуть и любопытством. Что же Сильвина собирается сказать Дерсану и Ракаясу в присутствии мастера? Но сон победил. Как только дверь закрылась, Сильвина дала выход гневу, который бушевал в ней с той самой минуты, когда она увидела посеревшее лицо Пьемура и услышала гнусавые жалобы Дерцана. «Дерцан, как ты только мог допустить, чтобы дело приняло такой оборот?» набросилась она на оторопевшего подмастерья. «Как можно было позволить ученикам так изводить товарища? Пьемур ходил как в воду опущенный, но я думала, что он так тяжело переживает потерю голоса. А то, что случилось сегодня, это просто преступление!» Приперев растерянного Дерцана к стенке, Сильвина размахивала у него перед носом вещественным доказательством – башмаком Пьемура, на подметке которого виднелись отчетливые следы жира. Она так разошлась, что не обращала внимания ни на повторный вопрос мастера Робинтона о состоянии Пьемура, ни на стремительное появление взволнованной Минолли, ни на восхищенные взгляды, онемевшего от изумления Ракаяса. «Уймись, Сильвина!» – громко и раздельно произнес мастер Робинтон. И этих слов хватило, чтобы сразу успокоить разбушевавшуюся женщину. Но она все же не преминула попросить его говорить потише. «Я буду нем, как рыба», — в полголоса продолжал мастер-орфист, поворачивая Сильвину к себе и увлекая в сторону от загнанного в угол Дерцана. «Если ты, наконец, скажешь мне, что случилось с Пьемуром». Сильвина перевела дух и в последний раз, оглянувшись на Дерцана, стала отвечать мастеру. «Трещин на черепе нет. И я считаю, что ему крепко повезло». Она продемонстрировала блестящую от жира подметку Пьемурова башмака. «Ступени-то были смазаны. Хоть он и отделался сотрясением мозга, но расшибся здорово. Все тело в синяках и ссадинах. Когда он поправится?» Главный орфист был явно обеспокоен, и Сильвина это прекрасно понимала. Она смерила мастера долгим проницательным взглядом. «Несколько дней покоя, и все пройдет, могу поручиться. Только полного покоя прошу это учесть». Она величественно скрестила руки на груди, подчеркнув свое требование. Потом указала на двери лечебницы. «И непременно здесь, подальше от этих убийц с барабанной вышки». «Убийц?» — возмущенно воскликнул Дерцан. «Он едва не погиб. Тебе ли не знать, как Пьемур носится по лестницам?» Обрезала она набычившегося подмастерья. «Но ни на ступенях, ни на перилах не было ни капли жира. Я сам проверял». «Да, они были даже слишком чистые», — не обращая внимания на укоризненный взгляд Дерцана, заметил Ракаяс. «Я бы сказал, подозрительно чистые». «Вообще-то Пьемур странный парень», — обратился он к Сильвине. «Он слишком быстро все усваивает и болтает направо и налево обо всем, что услышит». Взорвался Дерцан, видимо, решив, что Пьемур должен разделить с ним ответственность за этот несчастный случай. «Только не Пьемур!» — в один голос воскликнули Сильвина с Минолли. Дерцан задохнулся от возмущения. «Я точно знаю, что несколько весьма секретных сообщений стали известны всему цеху. Спросите, каждый скажет, какой Пьемур выдумщик и пустозвон». «Выдумщик? Не спорю», — сказала Сильвина, пока Минолли набирала побольше воздуха, чтобы броситься на защиту друга. «Но вовсе не болтун. А в последнее время от него и вовсе невозможно было добиться ничего, кроме «спасибо» и «пожалуйста». «Я это давно заметила, и я заметила кое-что еще, чего никак не должно было случиться. Это вам не просто шуточки, которыми встречают новичков. Под пристальным взглядом женщины Дерцан начал неловко переминаться с ноги на ногу, умоляюще косясь на мастера-орфиста. «Насколько Пьемур продвинулся в изучении барабанных сигналов?» — спросил Робинтон, и посторонний наблюдатель не мог бы заметить ни в его голосе, ни в выражении лица ничего, кроме вежливого интереса. «Похоже, он усвоил все сигналы, которые я ему задавал. У него это неплохо получается», — с явной неохотой признал Дерцан. «Конечно, пока он только тренировался на деревянной колодке и слушал сигналы вместе с дежурным подмастерьем». Он оглянулся на Ракаяса, ожидая поддержки. «Я бы добавил, что Пьемур знает больше, чем показывает», — вставил Ракаяс и усмехнулся, когда Дерцан принялся сбивчиво возражать. «Это так похоже на Пьемура», — улыбнулась Минолли и, дотронувшись до руки Сильвины, спросила. «Может быть, посидеть с ним? Покой и сон. Больше ему пока ничего не нужно. А я буду время от времени к нему заглядывать. С ним может остаться крепыш», — предложила Минолли. Бронзовый фаер не замедлил появиться, тревожным чириканьем выражая свое недоумение по поводу того, что попал в такое странное место. «Вот это разумно, ничего не скажешь», — одобрила Сильвина, бросив взгляд на закрытую дверь. «Да, лучше, пожалуй, и не придумаешь». Все обратили взгляды на Минолли, а она, ласково поглаживая крепыша, велела ему побыть с Пьемуром и немедленно сообщить ей, как только он заговорит. Девушка приоткрыла дверь ровно настолько, чтобы впустить маленького фаера, и, не сводя горящих глаз с бледного лица мальчика, смотрела, как ящерка устраивается в ногах. «Ракаяс, я могу тебя попросить, чтобы ты помог Минолли принести вещи Пьемура с барабанной вышки?» — спросил мастер-орфист. Голос его звучал мягко и даже вкрадчиво, но, несмотря на это, Дерцан безошибочно понял. Он допустил большой промах, не сообразив, что за Пьемуром стоят самые влиятельные люди цеха. Он вызвался сходить за вещами Пьемура, но получил отказ. Предложил Минолли свою помощь, но ответом был холодный взгляд. Тогда он сдался. Но крепко стиснутые зубы и еле сдерживаемый гнев во взгляде яснее слов говорили. Вот уж кому не поздоровится, так это ученикам, из-за которых он попал в такое унизительное положение. И когда его, вне всякой очереди, назначили дежурить на весь праздничный день, он тоже знал, кого благодарить. Правда, у него все же хватило ума перестать обвинять Пьемура.